Глава 6. Немец-генерал прибыл вечером, измученный поездкой и весьма расстроенный. Догадывался, что встречи и разговор будут неприятны. Он сначала заехал к коменданту, привел себя в порядок, затем отправился в дом Миниха. Его заставили прождать в сенях минут 5. Хозяин к нему не вышел, прислал просить в кабинет. Но и в кабинете никого не оказалось, и генерал ждал еще несколько минут. Он нервно ходил по небольшой бедно обставленной комнате, рассеянно глядя на белые некрашенные книжные полки. Здесь были труды на разных языках по военному инженерному делу, по математике, по истории, груды ведомостей, исписанные листы, тетради. Миних вошел очень мрачный. Поздоровался сухо, еще суше принял поздравление. На немецкое приветствие ответил по-русски. Генерал смущенно перешел на русский язык. Сказал, что всегда в меру возможного делал все от него зависевшее, но приказ для военного человека свят, не так ли? На это фельдмаршал ничего не ответил. Генерал смущенно спросил, когда его сиятельству угодно будет отбыть в столицу, и не следовало ли бы, в интересах здоровья его сиятельства, подождать установления более теплой погоды. Миних кратко сообщил, что уедет очень скоро, через несколько дней. «Если бы ваше сиятельство на навигацию подождать хотели, то за ваше сиятельство один трешкоут присылать можно было. Тогда моя жена и я счастливы были бы у нас одному столь знаменитому мужу гостеприимство предлагать и весь наш дом предоставлять», — нерешительно сказал генерал. Миних опять ничего не ответил, точно и не слыхал сказанного. Генерал помолчал. Ни чаю, ни вина ему не предлагали. Подавив обиду и раздражение, он вынул перевязанный зеленой ленточкой пакет. «По русскому обычаю, — сказал он, — моя жена и я хотим вашему сиятельству скромный сувенир подносить. И я так счастлив был, что в моей библиотеке сей давний артикул оказался, который ваше сиятельство видеть радовать будет». Миних смотрел на него с недоумением. Он дернул ленточку и развернул старательно сложенный номер ведомости. Одно сообщение было красиво и необыкновенно ровно обведено красным карандашом. «Указ 11 ноября 1740 года», — значительным тоном сказал он и прочел с внушительными интонациями. «Генерал-фельдмаршалу графу фон Миниху. По вышеписанным обстоятельствам, и особливо в рассуждении при нынешнем случае нам, родителям нашим, и всему государству оказанной ревности, при которой он, оставляя свое и своей фамилии благополучие, и не щадя пота и крови, поступал, дабы он по то время, пока ему Бог живот и силу продолжит, в состоянии был нам ревностные услуги оказать, всемилостивейшие пожаловали чин первого министра в наших консилиях, и как он ныне уже первый ранг в империи имеет, то ему по генералиссимуси первым в империи быть, причем и супруги его перед всеми знатнейшими дамами, в том числе и тех принцев, кои не владеющие в нашей службе обретаются супругами первенство иметь». Генерал остановился, торжественно глядя на собеседника. «Сие будет меня весьма радовать, — сказал он, — ежели ваше сиятельство эта вещь в презент от меня и моей жены принимает, ежели она у вашего сиятельства не находится». «Нет, не находится, — ответил смеясь Миних. — Для того, что, как ведомо вашему превосходительству, я уезжал из Петербурга в кондициях не совсем ординарных, был приговорен к четвертованию, верно, тоже за оказанную ревность, и помилован уже под эшафотом». Генерал вздохнул с подобавшим случаю выражением на лице. «Ах, мой дорогой Бог, — сказал он, — фортуна есть так переменчива, но есть всем ведомо, что ваше сиятельство тоже тогда десперат не были». «Тогда обо мне никто не вспомнил. «Люди любят иметь с фортуной общих приятелей», — сказал весело фельдмаршал. В знак примирения он положил руку на рукав генерала и перешел на немецкий язык. Миних хорошо говорил по-русски, особенно после 20-летнего пребывания в Пилыме, но выражаться на иностранных языках ему было легче. Думал же он смесью 4 или 5 языков — по-русски, по-датски, по-немецки, по-французски. Хозяин предложил гостю стакан вина. Гость, немного поколебавшись, отказался, несмотря на свою незлобивость. Хотя доброе отношение восстановленное, все-таки следовало отметить несправедливость и непозволительность оказанного ему нелюбезного приема. Он поднялся с места. Миних его не удерживал, но до синей проводил. Генерал быстро прошел по комнате и коридору, стараясь не замечать их убогой обстановки. Прощаясь, хозяин дома вскользь дал понять, что уезжает в Россию без злопамятства и что никому ничего опасаться не надо. Хотя генералу не хотелось выходить из быстро им усвоенного тона обиженной стороны, он, услышав это, просиял и крепко пожал руку Миниху, который просил его поблагодарить за подарок супругу. «Я слышал, что у вас очаровательная дочь. Пожалуйста, поцелуйте ее от меня», — неожиданно сказал он. К некоторому недоумению генерала, «Ей 17 лет». «Какая счастливица! Ах, если б мне было 17 лет, но мне больше! Я в 17 лет попал в Версаль и представлялся Людовику XIV. Так, пожалуйста, не забудьте поцеловать от меня вашу дочь». «Это был, без сомнения, великий монарх Людовик XIV», — сказал генерал.